Василий и Палыч вернулись из квартиры Семена. Увиденное требовалось хорошенько обдумать и обсудить. На столе в кабинете Чернова стояли чашки с остывшими остатками дневного чая. «Может, тут тебя есть что покрепче?» — с надеждой в голосе спросил Палыч. Дед Василий молча открыл ящик, вытащил оттуда круглую бутылку с коньяком и кинул другу. Тот поймал ее на лету. «Ты всегда хранишь непочатые бутылки в своем столе», — слабо улыбнулся старик. «Исключительно на тот случай, когда зову тебя в гости». Чернов отошел от стола к книжному шкафу. Начал быстро перебирать книжные корешки. В это время Палыч вытащил пробку и плеснул немного коричневатой жидкости в чашку. «Ты сказал, что у тебя есть хоть какое-то объяснение тому, что мы сегодня видели». «Есть, есть», — пробормотал Василий, продолжая перебирать книги. Наконец он извлек одну, сильно потрепанную, еще в кожаном переплете. Тиснение полностью лишилось краски. Листы, местами надорванные и лишенные уголков, были покрыты чернилами, нанесенными еще при помощи гусиного пера. «Ну так?» — нетерпеливо спросил Палыч, отхлебнув из чашки. Давно не пил такого». Он посмотрел на бутылку. «Что это?» «Коньяк!» — Василий оторвал глаза от книги. «Армянский. Ему около полувека». «Сколько?» — поперхнулся Палыч. «Ну ты даешь. Он же на вес золота». «Ты его все равно открыл, так что придется допивать. На трезвую голову ты во все происходящее вряд ли поверишь». «Да ну!» — фыркнул Палыч, тряхнув головой. Кустистые брови старика сдвинулись, лоб наморщился еще сильнее. «Я верю почти во все. Вот только что американцы на Луне были, не верю. И в Бога не верю. Ну и...» «Я понял», — перебил его Василий. «Ты у нас человек открытых взглядов. Космополитом не называли тебя никогда?» «Да я...» — замялся Палыч и, увидев улыбку Чернова, расслабился. «Тьфу ты, старый пень, за такие шутки тебя бы! Давай уже рассказывай». Бутылка коньяка звякнула чашку. «Видишь, до сих пор руки не могу успокоить. Словом, если верить тому, что здесь написано, то существуют животные, которые могут влиять на людей». Закашлялся Палыч и отставил чашку на подлокотник. «Чушь! Ты же обещал во все поверить. Эту книгу написал еще в 1749 году Антуан Фиорентини. Он путешествовал по всему континенту, собирал сведения и искал доказательства того, что есть высшие силы, которые не подвластны человеку, и те силы, которые могут на человека влиять. В то время как раз начиналась промышленная революция, и все больше людей считали, что природа должна покориться, и непременно покориться. Нашел он их на самом деле или нет, доказательств не осталось. Но, судя по тому, что он записал, он нередко встречался с людьми, которые описывали ему животных своенравных, которые могли спасти все поселение от пожара, войны или других бедствий. Постой, постой. Я хоть уже и не молод, но я застал все эти умные передачи по Дискавери. Все животные спасаются от землетрясений, ураганов, пожаров, бегут, потому что слышат больше, чем человек. Палыч с довольным видом снова взял в руки чашку. «Верно. Но дальше он пишет». «Он по-русски пишет?» — засомневался Палыч. «Он вроде итальянец». «Дружище, я вполне сносно читаю по-итальянски. Здесь нет даже ошибок перевода». «А-а-а!» — растерянно протянул гость и допил остатки из чашки. «Я знаю тебя уже столько лет, а об этом...» «Тебе бы пригодилось мое знание языков, Дед Василий посмотрел на друга поверх книги и перелистнул страницу. «Да нет, инструкции к технике, я сам читать умею. Слушай еще. Довелось мне видеть дивного зверя, пса черного, словно уголь. Казалось, он слушал меня. Он присел ко мне в Петербурге и некоторое время бродил со мной по улицам. Временами он вел себя как человек. Я даже начал было с ним разговаривать и беседовал до тех пор, пока местные мальчишки не стали надо мной смеяться. Готов поклясться, что пес кивал или качал головой, когда я задавал ему вопросы, а также неотрывно смотрел мне в лицо на протяжении всего разговора. Он исчез через пару дней, когда в гостином дворе, где я проживал, умер какой-то делец. Я искал собаку по всему городу, но так и не смог найти его. Более того, опрошенные мной люди сказали, что видели со мной пса, но после того случая он тоже не попадался им на глаза. Мне кажется, это уже ближе к нашему случаю. Уж не хочешь ли ты сказать, что у нас в городе объявилась 300-летняя псина, которая мистическим образом связана с каким-то криминалом? Повысив голос, возмутился Палыч. Мне кажется, что твой итальянец нередко подпитывался этим же коньяком. Уж не знаю, чем он питался, усмехнулся Василий. Но история очень похожа. «Не ты ли собственными глазами видел черную собаку со странным поведением? Не при тебе ли бедный Семен говорил о том, что она делает?» Пал Палыч в сомнениях хмыкнул и почесал голову. Как человек, воспитанный в традициях рационализма, он не мог поверить, что есть что-то выбивающееся из системы. «Может быть, ты и прав, Вась. Может, действительно в этой собаке было что-то нечеловеческое? Тьфу ты, ну, какое там у них? А он пишет еще что-нибудь о таких же?» «Сейчас, минутку». Дед Василий быстро пробегал глазами по страницам, перелистнул несколько. «Вот еще. Каково же было мое удивление, когда на следующий день ко мне на улице подошел горожанин, довольно хорошо одетый. Он прежде всего поинтересовался моим здоровьем и тем расположил меня к себе. После нескольких любезностей он спросил, нет ли у меня собаки. Когда я спросил, как она выглядит, прикинувшись, что у меня их несколько, он уточнил, что черный. Я сказал, что никогда не имел такой собаки, и человек, откашлившись, удалился прочь. Да, ему эта собака тоже не померещилась. А еще чего-то более конкретного в твоей библиотеке прошлых веков нет?» «Там многое есть», — уклончиво ответил Чернов. «Многое, но не все из этого правда. Я собирал эти книги много лет. В одной, например, есть старые алхимические рецепты, и ей больше 400 лет. Другая посвящена медицине и рассказывает о болезнях, которые сейчас и не найдешь ни в одном учебнике. Я не могу сказать, насколько она правдива. Есть даже летописи, которые я не могу никак перевести. Буквы выглядят очень похожими, но совершенно не складываются в слова, которые встречаются даже на новгородской бересте». Он сделал глубокий вдох. «Но все же я сомневаюсь, что там есть конкретика по нашему случаю. Как бы эта собака тоже не исчезла, тогда этот случай просто будет еще одной загадкой». «Черт!» Палыч наклонился, пока слушал друга, и затем, скрипнув старым креслом, выпрямился вновь. «Вот дела! Городок у нас маленький, а что творится? Внук твой скоро приедет? Еще рано. Пока он от своих друзей и подруг оторвется...» Задумчивое лицо Василия смягчилось, и он слабо улыбнулся. «Пусть гуляет, пока мир еще добр к нему». «Да уж», — кивнул друг, — «пока добр. Ты же знал, что у того работника не так давно, может, с пару недель, как ребенок пропал?» «Не слышал даже. Ну-ка, рассказывай». «Словом, слышал я это от жены. Она от соседки, а то и рассказал муж автомеханик. К нему этот парень и заходил когда-то. С машиной у него что-то случилось. Ну и стоит рядом, мрачный как черт. А потом взял и рассказал, что горе у него. Ребенок, которому всего 8 лет было, пропал из дому. Ну, у него и спрашивает механик, заявление написал? Тот отмахивается. Нет еще, сами ищут, а сам как в воду опущенный. Сам уже не верил, что найдется. Может, и собака, и ребенка тоже того, а? Не могу сказать, Палыч, не могу. Мы и так в неспокойное время живем, так еще и... В доме погас свет. Сразу стало тихо. Василий, скрябнув ножками кресла по полу, встал, подошел к окну. На западе виднелся красноватый закат, который догорал свои последние минуты. Ни в одном доме поблизости не было видно ни единого огонька. «Только этого нам еще не хватало», — сказал он, на ощупь отыскивая в столе свечу и спички. «Недоброе что-то тут», — пробормотал Палыч. «Да ты никак суеверен стал. Неужели после рассказов Антуана?» Смехнулся Чернов и зажег свечу. «Не думаю, что стоит бояться рассказов. И уж тем более не стоит бросаться в суеверие». Яркое пламя бросало тени по всем стенам комнаты, оставляя темные углы и заигрывая со стоящими на столе письменными приборами, воткнутыми в держатель. «Но ты же сам только что читал это». «Читал. Но я не считаю, что это одна и та же собака, во-первых. Во-вторых, было бы глупо полагать, что зверь всему виной. Всегда есть кто-то выше. Вот их и стоит бояться. На месте Антуана я бы побоялся настоящего хозяина этого пса. Пора звонить внуку, что-то он слишком задерживается. Может, он за рулем? Не переживай, он ответит». Василий отыскал телефон и набрал номер. Оператор объявил, что абонент временно находится вне зоны доступа. Дед раздраженно бросил трубку на стол. «Если верить во все подряд, то вещи, которые сейчас происходят, связаны. Все. Плохое успокоение, да?» — спросил он у друга. «Не очень», — подтвердил тот. «Особенно, когда кого-то ждешь. Давай лучше об охоте поговорим. А там, глядишь, Лешка твой перезвонит». «Ну, давай», — без особого желания ответил Василий. «На охоту я давно уже не выбирался». «Ну, хотя бы карабин чистишь?» «А как же?» «Я бы предложил выпить за это», — бодро начал Палыч. «Но не вижу бутылки». «На сегодня хватит. Не стоит больше». «Ну, как скажешь». В голосе послышалось легкое разочарование. «Я вот чего про охоту хотел тебе рассказать. В сторону нашей областной столицы, от окраины города до последней деревушки в районе, нет больше живности. До самых западных селищ ни одного зайца, ни одного тетерева. Даже уток на лесных озерах и тех нет». «Это тебе кто-то рассказал?» — удивился дед Василий. «Не жена ли автомеханика?» «Обижаешь, дружище. Охотники же и рассказывали. В прошлом месяце один ходил, бродил весь день, ничего не нашел. Только пару силков разодранных. Может, у нас там медведи завелись?» «Ты умеешь рассказывать ободряющие истории. Просто талант у тебя», — саркастично отметил Чернов. «Медведей нам в лесах только не хватало». «Ну, может, и не медведи, но заяц силки отродясь не рвал». «Да ну тебя!» — бросил дед и набрал номер внука еще раз. «Лёш, ты где?» «Что?» Если бы в комнате было достаточно света, Палыч бы увидел, насколько побледнел его старый друг. «Собираемся! В западные селищи поедем», — грубо сказал Василий. «Я очень надеюсь, что никаких медведей там нет, но карабин не помешает». «Но я же это... того... Я тебя могу напугать так, что из пол-литра протрезвеешь. Хочешь?» Дед подошел вплотную к Палычу и протянул ему руку, чтобы поднять того с кресла. «Лешку надо выручать. Что-то там у него стряслось».